Мы можем ручаться, когда мысль летит к нам. Все живут своим, но избранники наши — нашим. Жить нашим можно при условии, если отказаться от своего, то есть личного, когда своего нет ничего. Все заняты своим, личным, но наши — нашим и делом моим. Хорошо жить своим, пока в теле, но когда оно умирает и не остается ничего от того, чем оно жило, как же тогда? Притяжение к мысленным нагромождениям, своим и чужим, по сродству, равно как и к местам. Но все это личное майя, и все это свое. Личному нет места в космосе, и все личное обречено смерти и забвению. Личность — это только временный собиратель опыта и знания для пославшего ее в мир плотный, для триады, для индивидуальности, которая не умирает. В этом смысл и назначение личности. Сколько их было, и умерли все. Умрут те, кто есть, и которые будут. Решение в том, чтобы, мудро сочетав в своем сознании временное и вечное, приходящее и неприходящее, личность и индивидуальность, придать личность на служение индивидуальности, бессмертной триады в себе. Даже подводя итоги прошедшему дню, можно заботливо отобрать крупицы ценных нахождений и без сожаления отбросить всю временную шелуху, столь ненужную и отягощающую, на пути в беспредельность. Не так уж трудно увидеть эти ценности духа среди миража очевидности, если упорно желать их найти. Великие духи, проходя путь земной, все оставили после себя жемчужины истинного знания и того опыта, который необходим для нахождения узкой тропы жизни. Мы говорим о жизни, не прерывающейся никогда, но не об обрывках разорванных существований, наглядным выражением которых является временная, земная, приходящая личность человек. Если то, что происходило в личной жизни человека десятки лет тому назад, тускнеет, забывается и перестает для него существовать, если все это не существует для окружающих, то что же сказать о миллиардах личностей, живших когда-то и ушедших с Земли? Напрасно искать смысл жизни в орбите личного «я» человека. Многие ищут и не находят, и, не найдя, начинают отрицать всякий смысл. Ищут не там. Искать надо в зерне духа, собирателе всех накоплений, всего, что собирается в нем каждой отдельной личностью на протяжении многих существований.